Глава. Первое. Деньги. Это. С самого начала моей работы психологом, разговаривая с людьми об их жизни, затруднениях, проблемах и травмах, я понимала, что деньги и материальные дела во многом определяют качество жизни любого человека. Рано или поздно в терапевтическом процессе, в запросах клиента тема денег всплывает в том или ином контексте. И даже сама терапия, как помогающая практика, тоже дело не бесплатное, а потому стоимость и оплата часто являются предметом обсуждения психолога и клиента. Мы живем в материальном мире, а это значит, что он пронизан энергией денег насквозь, а не повсюду, даже если нам так не кажется. Практически сразу, предпочитая индивидуальному процессу групповой, я сделала группы про деньги и продолжаю их вести до сих пор. Фокус внимания может меняться от обыденных материальных задач к задачам бизнеса, кратному увеличению заработка и созиданию внутри особого состояния блага, состояния особенного магнетизма для денег. Поначалу мои группы стартовали с упражнения «Деньги – это». Я просила у участников на маленьком листе перечислить слова, которые бы продолжали эту фразу, то есть выражали бы суть и смысл понятия «деньги». Сделайте так и вы. Возьмите лист и закончите фразу столько раз, сколько сочтете нужным. Это могут быть любые слова, которые приходят вам в голову, не только существительные, все что угодно, включая глаголы или междометия, правильных ответов или мысли, к которым вам нужно непременно прийти, выполняя это упражнение, нет. Это не поиск, а просто выгрузка содержимого вашей головы. Деньги — это. Например, «О боже, это хорошо», «Это бежать», «Это усталость», «Это красное». Я перечислила ответы участников моих групп, скорее нетипичные, но все же. Вы пишете ответы не мне, чтобы получить похвалу или одобрительный взгляд. Вы пишете их себе, чтобы познакомиться с собственными представлениями о деньгах. Иногда такие простые вопросы вызывают наше раздражение, потому что мы по какой-то причине решили, что ответ очевиден. Деньги. Это звучит одновременно естественно и непонятно. Как вопрос моей предыдущей книги про твою же мать. Зачем тебе ребенок? Мы словно подразумеваем, что на подобный вопрос есть всего один ответ, и он у всех одинаковый. Когда нам предлагают задуматься над собственным вариантом, мы впадаем в ступор, напряжение и раздражение. Нам придется подумать, поискать, вступить в контакт с собой, с деньгами и с чувствами, которые мы старательно, незаметно для себя пытались избежать. Деньги — это решение, это безопасность, это здоровье мамы, это власть. Может, вам пришло на ум что-то подобное? А может, не пришло ничего? Лишь перехватило горло, дыхание сбилось, а голова стала пустой. Что-то похожее на страх овладело вами. И тогда на задание «деньги» это вы напишете «пустота». Может быть, деньги — это просто бумага, на которой написана цифра, и попытка обесценить их будет неудачной, потому что вы зачем-то купили эту книгу. Явно не для того, чтобы послушать о бумаге. После выполнения упражнения отложите книгу на время. Я уверена в том, что процесс требует паузы для осмысления. Не торопитесь проматывать вперед, просто отправляйтесь по своим делам и продолжите прослушивать, когда дадите себе достаточно времени, чтобы подумать о деньгах, о настоящем. Моя книга о вас. Привет. Хорошо, что ты подумал. Если не подумал, тоже хорошо. значит, ты заметил привычный способ поведения – думать о деньгах или не думать о деньгах. И то, и другое – паттерн. Это монорельс, по которому мы ездим изо дня в день, не останавливаясь и не выходя. Никто не заставляет нас это делать, просто паттерн и типичный способ поведения или автоматизированное размышление помогают нам создать иллюзию стабильности и определенности в нашем нестабильном и неопределенном мире. Любые изменения, даже мысли в голове, мы воспринимаем как угрозу привычной стабильности. Деньги — это энергия. Деньги — это чувство. Деньги — это надежда на решение. Деньги — это решение. Это измерительный прибор для людей, лишенных чувств, ибо он помогает понять масштабы и размеры чувств. Если чувства непостигаемы, речь идет обо всех чувствах, включая любовь. И когда нет ясности в отношении того, что такое любовь, когда нет ясности в отношении того, где и каким образом она осязается, то нет ясности и в отношении чувств другого. Трудно распознать, любят меня или нет. И тогда деньги, как измерительный прибор, приходят на помощь. Люди без чувств включают количественные и качественные показатели для обозначения любви. Один из таких показателей – стоимость подарка. Чем дороже подарок, по их мнению, тем больше любовь. Простая логика, идеальная ясность там, где ничего не понятно и запутано. Если мне что-то покупают, значит, меня любят. Если мне покупают что-то дорогостоящее, значит, и я дорога. Таких людей достаточно много. Они не плохие, не глупые, не странные, просто их родители не выражали чувств понятным ребенку образом. Они предлагали им странный и запутанный контакт. И дети выросли дезориентированные, а любая дезориентация может быть чревата дезадаптацией, по-простому ступором от незнания, чего делать-то, делать-то чего. Назначить чувства материальными, выработать шкалу любви, в каком-то смысле помогающая им решение. Чем дороже, тем лучше. Вот и весь секрет. Деньги превращаются в чувства, в линейку, весы, барометр или любой другой прибор, который вам нужен, чтобы понять другого или других. Мы все чаще предпочитаем не просить, не договариваться, не делать, а платить вместо всего перечисленного. «Я заплатил, дай мне». Деньги включают слова и любое взаимодействие. Все процессы сводятся к единственной функции – оплаты. Печально. Деньги – это защитник. Мы накапливаем их, словно строим из купюр крепостную стену или целую крепость, ров или мост. В голове есть уверенность в том, что достаточное количество денег обеспечивает нам необходимую защиту не только от плохой погоды, но и от всех невзгод, недоразумений, неприятностей и даже смерти. Нужно только накопить правильную сумму. Интересно, какую? Что за цифра в вашей голове обеспечивает все это? Попробуйте написать ее. Не знаю, получится ли ее зафиксировать, однозначную сумму, которая будет равна вашей безопасности от жизни и смерти. Вы не напишете ничего. Либо будете зачеркивать и переписывать, либо укажете недостижимую, нереальную сумму. Но вы искренне уверены, что если бы она у вас была, вы чувствовали бы себя в безопасности. На что именно вы собираетесь потратить эти деньги? Строительство бункера или изобретение лекарства от рака? Это не приходило вам в голову. Вы просто решили, что деньги дадут безопасность. Странно, не правда ли? Деньги — это. Спокойствие, часто отвечают мои ученики. Но это всего лишь полярность от беспокойства. которое вы испытываете от их недостатка. Чем больше денег, тем больше ответственности. Деньгами нужно заниматься, управлять, а это значит, что картинки, где вы лежите на яхте с коктейлем, скорее про отпуск, который вы могли бы себе позволить, а не про тотальное расслабление, безделье и избегание мира. Мы часто связываем тревогу и беспокойство с отсутствием денег. Но, как показывает опыт, наличие денег не отменяет тревожных расстройств, депрессивных состояний или ментальных и эмоциональных недомоганий. Более того, чем вы тревожнее, напуганнее и суетливее, тем менее это делает возможным вашу сосредоточенность на зарабатывании денег. А потому фантазия о деньгах, равных спокойствию, скорее отправляет нас к несуществующим конструкциям, где кто-то позаботился о вас, о вашем спокойствии. Но это точно не вы. Деньги — это любовь, признание, избранность. Нам кажется, что мы заметнее и более любимы в хорошем платье или дорогой машине. А тех, кто ездит в общественном транспорте или шьет у портнихи костюм из маминого кремплена, никто не выбирает, не любит и не предпочтет. Это неправда. Если вы считаете, что вас выбрали в связи с автомобилем, это грустно, и я не желаю вам быть выбранными за деньги, поскольку это означает, что выбирают деньги, а не вас. У людей состоятельных, помимо денег, есть еще и характер, энергия, интеллект. Не у всех, конечно, но все же. Во все времена выбирают человека и его человеческие качества, его личность, а все, что он создал, является лишь отражением этой личности, обрамлением, рамкой. Выбирая личность и ее качество, мы выбираем то, что нам подходит, с чем мы можем сосуществовать, чтобы быть рядом и быть счастливыми. Тот, кого вы выбираете, сегодня может зарабатывать деньги в силу соответствий и совпадений внутренних и внешних обстоятельств. Точно так же это может перестать происходить, ибо обстоятельства изменились. Изменился внутренний контекст того, кто хорошо зарабатывал. Мне хочется верить, что, выбирая другого, вы не бросите его в ту же секунду, когда поймете, что зарплата стала другой, что его, ее уволили, что начался новый этап в жизни, и материальное положение изменилось. Я знаю, что выбирают иногда и за деньги. Мы хотим купить любовь, покупая мужчин и женщин. Вылавливая их, как рыбку на блесну, мы покупаем дружбу, делая друзей партнерами по бизнесу и закрывая глаза на их несостоятельность. Но, слава Богу, дружба остается дружбой, любовь — любовью. Те, кто однажды попытался это купить, скоро поймут, что, заплатив, они так и остались без желаемого. Деньги — это свобода. Любой психолог, увидев такой ответ, спросит: свобода от чего или в чем? Вы свободны? Зачем вам деньги? Или на внутреннем уровне свободными вы себя не ощущаете, а потому вы копите деньги на вольную? Особый документ, освобождающий вашу жизнь от ограничений, рабства, долгов, клятв и обещаний. Нам кажется, что при достаточности суммы нам выпишут вольную и освободят жизнь от вышеперечисленного. Сколько это стоит? Сколько стоит ваше освобождение, которого вы ждете? Сколько стоит это ощущение свободы, и сколько стоит машина времени, необходимая для возвращения в прошлые события и обстоятельства, чтобы дать вам возможность все переделать. Назовите сумму, цифру. Полагаю, что мы повторим механизм, о котором только что говорили. Посмотрите на руки, они без наручников. Вас никто не держит на старой ненавистной работе с мужем-психопатом, с пьющей матерью или в прошлых отношениях, которые давно завершились. Вы не привязаны и не приклеены. Наручники и кандалы отсутствуют, а тюрьма — производная ваших собственных размышлений. Большинство тюремщиков не имеют ни малейшего понятия, что они тюремщики, и о том, что они всю свою жизнь копят деньги на ключ от камеры, которые в своем воображении добровольно кому-то отдали. Поймите, ключ у вас, и вы можете открыть свою камеру в любой день, час, минуту. Прямо сейчас вы можете ее открыть и выйти на свободу. На тему свободы множество раз проводились эксперименты. Есть известные, где собак помещали за ограду, и всякий раз, когда они пытались выскочить или выбраться за границы, их ударяли током. А потом, когда они перестали пытаться, ограду убрали, и ни одна из собак не попыталась уйти. Так и мы, ударенные током, перестаем пытаться и не замечаем, что ограды давно уже нет. Но это совсем другая история. Здесь явно стоит задуматься над тем, сколько стоит ваша свобода и кому вы собираетесь за нее заплатить. Деньги — это власть. Люди на архетипически глубоком уровне используют образ достатка и обладания большими деньгами как образ властителя или короля. Люди добавляли себе силы, присоединяя к себе фигуру денег, увеличивая за счет нее во сто крат. И все вокруг уже не понимали, то ли это человек так велик и значим, то ли деньги делают его таким. Или человек здесь вообще ни при чем, а мы склоняем голову перед деньгами, как энергией, как непостижимой и непонятной субстанцией, мощь которой мы лишь ощущаем, но не осознаем. Деньги — это большая фигура. Такое понятие существует в системной терапии. Большими фигурами называют то, что существует в человеческой жизни на другом уровне. То, что больше человека и человеческой жизни. Жизнь — большая фигура, как и смерть, деньги, совесть, любовь. Среди них, среди больших фигур, мы как лилипуты в стране Гулливера. Нам нужно узнать правила, чтобы выжить в этой особой среде. В отношениях с деньгами стоит понять, что главное — не человек. Люди договорились, что они цари природы, но договорились лишь потому, что было слишком страшно и опасно. Среда вокруг была средой выживания. Люди договорились, что они тоже большие. Но это не так. Мы живем в мире, где все, что нас окружает, больше нас. А материальное, как переходник для розетки, дает иллюзию, что мы можем что-то купить, что-то иметь, чем-то обладать и чем-то управлять. Деньги позволяют нам это. Спасибо им, что нам не так страшно. Но деньги больше человека в разы. Деньги были до нас и будут после нас. Это система координат, обустраивающая контакты с большим. Иногда нам требуется целая жизнь, чтобы познать и изучить эти правила. Деньги стары и мудры. Общаться с деньгами, словно воспринимать у себя дома старого мудрого короля. Старого мудрого короля с другой планеты. Точнее так, он с этой планеты, а мы с другой. Как обычно, в ситуации с переходом нас ждут трудности, риски, несоответствия и невыбранность в конечном итоге. Деньги — это. Как вам такое знакомство?